Глава 7. Пир на весь мир. Эсвель ни капли не шутила, когда говорила о масштабах работы. Перечистить пришлось почти 2 мешка картошки. И это еще по-божески, потому что избавлять от шелухи ведро лука куда отвратней. Но я молча сделала все, что хозяйка дома сказала. Во-первых, помогали неугомонные мальчишки, бегающие под ногами. А во-вторых, я ненавижу быть должной. Раз уж пришла в чужой дом и собираюсь тут есть, от меня не убудет. К тому же я разграничила обязанности Эсвель. Бедная женщина и шурпу успевала варить и мясо, жарить на вертелах длинного очага, а еще выбежать на хоздвор и всю животину накормить. Не женщина, а чудо света какое-то. Мешок картошки? Тап, на раз-два... Лишь бы коз не послали доить. А то мне хватит упрямства. Будет обидно, если посланницу небес забодает обиженный мелкорогатый скот. Дергать за дойки — умение не для слабонервных. В общем, через 2 часа я уже ничего не хотела. Ни есть, ни что-то там рисовать. Зато обещание проработать последовательность объяснений, как водяные мельницы строить, я исполнила. Помощь пришла, откуда не ждали. Коша, видя, с какой отдачей я батрачу, стихами, блин, заговорила, фамильяр признался, что все о моем мире знает, в деталях. Риэль, чтоб у него нимб никогда не перегорел, и тут позаботился о вместилище души незнакомца. Так сказать, чтобы мы с кошмариком были на одной волне, и он не считал себя ущемленным. В общем, когда меня, обессиленную, усадили напротив хозяина длинного дома, как самую почетную гостью, я уже знала, что и каким образом сконструировать, чтобы у магов земли пыль не забивала легкие, как это происходило у наших шахтеров. Рать Игона впечатляла. Помимо мужиков, в компании которых я сюда попала, на ужин старосты пришло еще 2 представителей сильного пола. По одежде и обмундированию эти маги земли были боевыми. На меня смотрели с интересом. Некоторые с подозрением, но главное то, что злого умысла я не чувствовала. Смешно, но временное перерождение в пока бессмертном теле научило меня прислушиваться к своим ощущениям. И сейчас они говорили мне, что я рядом с порядочными людьми. Таким хочется помочь. Этим я и занялась, с удовольствием отужинав в приятной компании, радуясь, что никто не допытывается о моем прошлом. Итак, господа, водяная мельница работает благодаря потоку воды. Я заметила отличный ручей. Да, у северной части поселка раскинулась полноводная река. У моего длинного дома лишь малый ее приток. Здорово. И течение, наверное, там приличное? Сразу взяла быка за рога я, радуясь, что беседа с мужиками у меня получается активная. Есть такое. Здорово. Так вот. Карандашом нарисовала круг. Мельничное колесо — важнейшая часть данного сооружения. Миниатюрный Коша закопался в растрепавшейся косе, неслышно нашептывая советы. Тут придется выпилить 2 шестигранника, отдаленно напоминающих 2 круга. В них нужно сделать отверстие для установки осевой трубы. Лопасти необходимо будет прикрепить к оси. Соберете 6-гранники, зафиксируете осевую трубу. Когда будете ставить колесо, нужно обязательно оставить зазор для свободного вращения. Можно дополнительно установить еще 1 распорную втулку. Маги земли оказались головастыми мужиками. Я во многом не понимала того, что говорю, но уверенно следовала указаниям Коши и понемногу сама вникала в процесс обучения. Маги же понимали все подозрительно быстро, схватывая принцип работы водяной мельницы на лету. Наверное, до многого они и сами уже дошли, ведь не каменный век. Да, во многом стихийники полагаются на магию, но и шестеренки у них работают отлично. Надо только подтолкнуть их в нужном направлении думать. Вот и все. Ложилась спать я без сил. Вымотал меня первый мир, а это только 1 день. Завтра предстоял еще 1 такой же. Мужики не хотели тянуть с постройкой первой мельницы. Я вырубилась на мягком топчине сразу, как только голова коснулась перьевой подушки. Коша остался на страже, ворчливо заверяя меня, что ему отдых примитивных не обязателен. Мне якобы тоже, но я еще не перестроилась на бессмертный режим, поэтому устала. «Следующей ночью будем развивать твои временные способности», — строго предупредил совенок. «Нельзя ходить с такой силищей и не уметь облегчать себе жизнь. Позорище просто». Так как я труд никогда не боялась, лишь широко зевнула и отвернулась к стенке. «Все будет, дайте только освоиться. А пока спать, спать, спать, спать». Уже на четвертом спать я отрубилась, положив тяжелую голову на мягонькую подушечку.